«Углеводородная стратегия. Державы великие и энергетические». Нефть – товар необычный. Нефть – товар стратегический. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Ахмед Заки Хасанович Ямани. Всем памятна ООНовская программа «Нефть в обмен на продовольствие для побежденного Ирака». СССР – великая держава, сам загнал себя в такую же ситуацию, вывозил нефть ради закупки продовольствия, то есть уже тогда стал в части экономики побежденным, по сути, большим Ираком. Понятно, это не путь развития, а тупик. Чтобы со всей ясностью увидеть это, обратимся к истории отношений Соединенных Штатов Америки и России. Заокеанское сухопутье. С того самого момента, как 13 британских колоний в Северной Америке провозгласили себя независимыми государствами, Россия их активно поддержала. Российские политики тогда не поверили, что независимые государства могут добровольно соединиться. Сочли, что по незнакомству с английским языком чего-то не поняли. С тех самых пор мы так и не перевели название United States of America полностью. Да еще и произносим сомнительное слово на привычном в XVIII веке немецком языке – Штаты. Хотя это, конечно, Соединенные Государства Америки. В большей части этой книги мы употребляем именно этот дословный перевод и его сокращение СГА. Но в главах, где упоминаний заокеанской страны особенно много, сохранено традиционное написание, дабы формой не отвлекать читателей от содержания. В частности, декларация императрицы Екатерины II Великой о вооруженной поддержке нейтралитета морской торговли не позволила метрополии организовать экономическую блокаду колоний. Дружба продолжалась до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки оставались, как Россия, сухопутной империей. Даже краткая интервенция на Дальнем Востоке не оставила неприятного осадка. С той самой поры остался построен американцами вагоностроительный завод, доселе обеспечивающий подвижным составом чуть ли не всю Транссибирскую магистраль. А сталинская индустриализация в основном сводилась к закупке за океаном целых заводов. Причем американские инженеры годами сидели в СССР, налаживая производство и обучая персонал. Не только потому, что в эпоху Великой депрессии не хватало работы на их родине. Они еще и симпатизировали нашему народу. Да и официально декларированные советские идеи нравились очень многим. Недаром во время Второй мировой войны многие участники Манхэттенского проекта разработки атомной бомбы охотно делились тайнами советской разведкой, вопреки всем соображениям секретности. Они считали СССР вечным союзником. Но как только Соединенные Штаты заняли экологическую нишу морской империи, освобожденную Соединенным Королевством, мы перенесли на них привычное отношение к геостратегическому оппоненту. И вполне заслуженно фраза «англичанка гадит» появилась не на пустом месте. И, конечно, очень быстро добились от него ответной неприязни. Дело не только в чувствах. Американским интересам действительно во многом неудобен сам факт существования любой державы, сопоставимой с США по силе. Правда, реальная степень заокеанской враждебности у нас традиционно преувеличивается. Например, военные потенциалы обеих великих держав до сих пор сравнимы, хотя экономический потенциал у нас на порядок меньше, то есть при желании Соединенные Штаты Америки могли создать вооруженные силы, способные раздавить СССР в одночасье. Сухопутные войска не только США, но и всей организации Североатлантического договора сопоставимы с советскими, при численности населения в несколько раз большей. По танкам же, доселе невзирая на весь технический прогресс главной сухопутной ударной силе, СССР всегда намного превосходил весь Запад. В годы перестройки танковое изобилие называли примером бесцельной растраты сил и средств. Между тем, число советских танков обосновано глубоким расчетом. По особенностям Европейского театра военных действий, наши стратеги определили, где советское наступление может быть встречено ядерными ударами. Рассчитали возможные потери. И создали столько танков, чтобы при всех этих потерях дойти до Атлантики, сметая по дороге войска НАТО. Благо в экипажах для этих танков дефицита не предвидится. Любой тракторист, готовый механик-водитель. Впрочем, у нас принято считать, США действуют против нас не столько открытой силой, сколько тайными операциями. Происки ЦРУ доселе не сходят с газетных страниц. Между тем, эта грозная организация всегда блистала, прежде всего, неумелой растратой громадных средств. Все сколько-нибудь заметные удачи ЦРУ в борьбе против СССР обеспечены перебежчиками, но и те в основном доставались американцам от коллег по НАТО. Например, легендарный Олег Пеньковский начал работать с британской разведкой и только с ее подачи стал подкармливать секретными сведениями еще и ЦРУ. Даже связняком у него оставался британец Невилл Винн. Не исключено, кстати, что погубило Пеньковского как раз утечка информации из Ленгли. В центральном аппарате ЦРУ советских агентов было куда больше, чем в руководстве Intelligence Service. Вспомните хотя бы легендарное подключение ЦРУ к телефонным кабелям в Берлине. СССР узнал об этом техническом чуде еще на стадии планирования, после чего несколько лет снабжал заокеанских оппонентов искусной дезинформацией. Давайте жить дружно. Между тем, стратегические интересы обеих великих держав всегда были и сейчас остаются очень близки. Хотя бы потому, что реальные противники у нас и США одни и те же. Например, многие американцы возмущены необходимостью поддерживать арабов ради стабильного снабжения нефтью. Но ведь и нам нечему учиться у стран, доселе не вышедших из Средневековья, а на рынках сырья они всегда будут нашими конкурентами, причем очень неудобными. Издержки производства у них заметно меньше, а запасы сырья в расчете на душу населения куда больше. Едины у нас не только противники. Так, стиль инженерного и научного творчества у нас почти одинаковый и, кстати, заметно отличающийся от европейских традиций. Поэтому, например, наши и американские ракетостроители всегда действовали практически наравне. Зато европейцы до сих пор заметно отстают от нас. И российская авиация в тесном родстве с американской. Киевлянин Игорь Сикорский создал лучшие американские гидросамолеты и основал тамошнее вертолетостроение, а наши конструкторы легко освоили лицензионное производство «Дуглас Коммерсал». А сразу после войны, без всяких лицензий, скопировали «Боинг B-29 «Суперфортресс» по единственному образцу, оставшемуся у нас после вынужденной посадки. «Дуглас Коммерсаль» в нашей авиации «Ли-2» по фамилии Лесунова, директора авиазавода. Именно поэтому экономическое взаимодействие нам несравненно полезнее противостояния. Экспорт российского сырья тут ни при чем. Это добро не только американцам, но и нам куда выгоднее покупать в странах третьего мира. Зато возможностей нашего совместного технического развития необозримы. Боинг B-29 «Суперфортресс» Тут-4. Копированием занималась КБ Туполева. Равновесие страха. К сожалению, за океаном это осознано ничуть не лучше, чем у нас. Возможно, потому что США вообще привыкли не слишком полагаться на союзников. Там политику строят в лучших традициях экономики, а в деловой практике союзы распадаются едва ли не быстрее, чем создаются. А может быть, сказывается полувековая привычка противостояния. Тамошние идеолухи не хуже наших владеют искусством самогипноза. Даже после 2001, 2009, 2011, когда общность интересов стала очевидной, период потепления оказался на редкость краток. США выбрали далеко не эффективнейший метод самозащиты, в том числе и по части пропаганды. Например, Саддама Хусейна следовало, по мнению экспертов, обвинить не во владении классическим оружием массового поражения. Его, кстати, так и не оказалось. Реально он виновен в создании нового вида такого оружия. Именно Хусейн первым стал выплачивать денежное вознаграждение, и очень солидное по арабским меркам, $10 000, семьям погибших террористов. Это и позволило поставить производство «Камикадзе» на поток. Но американские пропагандисты так и не поняли, сколько эффективно такое обвинение. Или не захотели понимать. Ведь вслед за Саддамом сходное вознаграждение, уже $25 000, назначила Саудовская Аравия, а с нею США все еще не готовы ссориться. Мы же так и не нашли, а, возможно, и не искали толком способ объединить не только слова, но и поступки. В частности, чеченских террористов многие на Западе все еще считают борцами за свободу. Даже зверские убийства британских инженеров, пытавшихся наладить сотовую связь в гордой независимой Ичкерии, остались почти незамечены тамошней пропагандой. Слова президента Путина, доказавшего родство всех исламских террористов, остались незамечены даже нашим собственным МИДом, все еще исповедующим догматы холодной войны. Правда, сейчас заокеанские политики погружены в собственные проблемы. Предвыборная кампания требует сверхвысокого напряжения. Но трудно сомневаться, первые же внешнеполитические шаги победившего президента будут продиктованы прежней привычкой к противостоянию с Россией. Нефтяная игла. В числе ключевых опор этой привычки все те же старые игры – вокруг сырья, прежде всего вокруг нефти. Например, на Ближнем Востоке стратегия СССР и США всегда сводилась к контролю над ее источниками. США предлагали арабам богатый рынок сбыта, СССР – щедрые поставки оружия. Принято считать, что СССР экспортировал оружие на $20 миллиардов в год. На самом же деле мы получали за свой экспорт те же 2-3 миллиарда в год, что и в ельцинские времена. Остальное вывозилось в кредит, то есть фактически оплачивалось нашим же экспортом нефти. Причем основная масса кредитов была заведомо безнадежна. Даже сейчас, спустя почти 15 лет после перехода на коммерческие рельсы, России не удалось взыскать и десятую долю зарубежных долгов. Скорее всего, их придется полностью списать. В конце концов, те арабские страны, что располагали большой нефтью, оказались на стороне Запада, остальные стали повторять социалистические заклинания. Ирак сегодня принято называть нашим союзником. Между тем, до самого вторжения в Кувейт он считался союзником США в противовес клерикальному Ирану. Получал не меньше американского оружия, чем советского. И заокеанские поставки всегда аккуратно и в срок оплачивал. Социалистические заклинания. Партия, правящая в Ираке и Сирии, официально называется партией арабского социалистического возрождения, арабское сокращение БААС. Монопольное правление баасисты начали с истребления коммунистов. Тем не менее, коммунистический СССР всегда считал их своими союзниками. Лоббисты у штурвала. До недавнего времени дело было осложнено тем, что в обеих великих державах у самой вершины власти оказалась чрезвычайно велика концентрация нефтяных лоббистов. Российские битвы с олигархами общеизвестны. Но и президент с вице-президентом США имели в сырьевом бизнесе немалые интересы. Ричард Чейни до избрания вице-президентом возглавлял компанию «Халибартон». Сейчас она снабжает войска США в Ираке не только нефтью, но и продовольствием. На условиях неслыханно выгодных для нее и разорительных для бюджета. Скандал по этому поводу не утихает с момента второй предвыборной кампании Буша и Чейни, но без видимых последствий. Так что заокеанская сверхдержава и по сей день рискует угодить в ту же сырьевую ловушку, где уже трепыхаемся мы. Между тем, ориентация на сырьевой бизнес стратегически проигрышна. Еще в начале 70-х Джулиан Саймон объяснил, почему в долгосрочной перспективе доля сырья в цене любого товара снижается. Поэтому высокотехнологичные отрасли заведомо развиваются в среднем быстрее. Отдельные экономические потрясения могут приостановить эту тенденцию. Например, нефть подорожала на два порядка в октябре 1973-го, когда арабы, проигрывая очередную войну с Израилем, прекратили поставки на Запад, добиваясь таким способом остановки израильских войск. Нынешний скачок цен – следствие конфликта США с арабским миром. Война в Ираке – лишь начальный его этап. Именно нефтяной бум 1973 года покончил с экономическими реформами, начатыми в СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным. Попы марксистского прихода во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым решили, что пробоины в экономике идеологически спокойнее затыкать пачками нефтедолларов, нежели заделывать развитием рынка. В результате новую экономическую политику, разработанную еще Владимиром Ильичем Ульяновым, первым осуществил в полном объеме Дэн Сяопин. Наша же экономика плотно села на нефтяную иглу. С тех пор любые колебания сырьевого рынка отзываются у нас землетрясениями от перестройки до дефолта. Но рано или поздно разорение сырьевиков возобновляется. Успехи сырьевого лобби начала 2000-х, возможно, последние в истории великих держав. Не зря они сопровождаются столь ожесточенной политической борьбой. По слухам, не только политической. Кое-кто считает даже террористические авианалеты 2001-09-11 делом рук спецслужб США. Это практически невозможно, по крайней мере, все опубликованные доводы сторонников теории заговора не выдерживают даже самой снисходительной критики. Но показательно само направление мысли. Выгодность этих терактов для сырьевого лобби очевидна. Просто само лобби не исчерпывается верхушкой США. В арабском мире оно куда обширнее. Стратегия и тактика. Итак, в стратегической перспективе положение сырьевиков безнадежно. Но шахматные учебники полны примерами стратегически проигрышных партий, выигранных удачным тактическим маневром. А политические шахматы несравненно сложнее спортивных. Политические потрясения чаще всего тормозят развитие высоких технологий, по крайней мере, не военной их составляющей. Поэтому сырьевики объективно заинтересованы в нестабильности, даже если каждому из них по отдельности она опасна. Закон Саймона связывает относительное удешевление сырья с научным и техническим прогрессом. Поэтому сырьевикам невыгодна интеллектуализация общества, необходимая опора прогресса. Реакционная политика невозможна без активного промывания мозгов. Поэтому государства, ориентированные на сырье, не склонны к реальной свободе слова. Арабские феодалы откровенно затыкают прессе рот. Сырьевики цивилизованных стран предпочитают скупать СМИ с тем же результатом. Сырье неизменно. Опора на него возможна только в неизменном обществе. Инерция нашего мышления – главная защита сырьевиков. Если мы преодолеем инерцию мышления, если научимся творчески решать стоящие перед нами задачи, а главное, творчески распознавать и ставить их, дело сырьевиков будет не только проиграно стратегически, но и незащитимо никакими тактическими трюками.